Элронд призвал хоббитов к себе. «Время настало», — объявил им он. «Хранителю кольца пора выступать. Но теперь ему необходимо помнить, что помощи он в дороге не получит. Мы будем слишком далеко от него». Элронд внимательно посмотрел на Фродо и серьезно спросил. «Ты не передумал? Ибо принуждать тебя мы не вправе». «Нет», — сказал Фродо, — «я пойду. С Сэмом. Даже совета я не смогу тебе дать», — немного помолчав, проговорил Элронд. «Завеса тьмы с каждым днем расширяется. Она доползла почти до Сероструя, а затемненные земли скрыты от меня. Я не в силах предугадать твой будущий путь и не знаю, как ты доберешься до Мордора. Множество тайных и открытых врагов будут встречаться тебе на пути, но помни, даже во владениях Саурона Хранитель Кольца может встретить друзей. Мы разошлем о тебе сообщение всем союзникам Совета Мудрых, но я не уверен, что мои гонцы проберутся через страны, охваченные войнами. Мы найдем тебе несколько надежных спутников, но их должно быть очень немного, ибо успех твоего похода зависит только от быстроты и скрытности. Всего вас будет 9 хранителей, ровно столько же, сколько призраков Назгулов. Кроме твоего преданного Сэма, тебя отправится сопровождать Гэндальф, и, быть может, в этом труднейшем походе завершатся его великие труды. Остальных спутников тебе предоставят свободные народы свободного мира — эльфы, гномы и люди. От эльфов вызвался идти Леголас, от гномов — Гимли, а от людей — Арагорн. «Бродяжник!» — радостно воскликнул Фродо. «Он самый!» — с улыбкой откликнулся Арагорн. «Ты ведь не откажешься от моего общества?» «Я думал, — взволнованно сказал ему Фродо, — что ты уходишь помогать гондорцам и не смел попросить тебя отправиться с нами». «Ухожу», — спокойно подтвердил Арагорн. «Но пока мы не достигнем южных земель, нас ждет одна и та же дорога. Много сотен лиг мы одолеем вместе. Барамир тоже отправится с нами. Он опытный путешественник и храбрый воин». «Нужны еще 2, — заметил Элронд. — В раздоле найдется немало охотников». «А мы? — горестно воскликнул Пин. — Значит, получается, что нас не возьмут? Мы тоже хотим сопровождать Фродо». «Вы не понимаете, — отозвался Элронд, — просто не можете себе представить, какие воистину гибельные опасности ждут Фродо на пути в Мордор». «Да и Фродо знает не больше, чем они», — неожиданно поддержал хоббитов Гэндальф. «И никто из нас этого как следует не знает. Ясно, что если б наши дружные хоббиты понимали, какие им предстоят испытания, они не решились бы отправиться в путь. Но горько проклинали бы свою нерешительность, ибо они преданные друзья Фродо. А в этом походе их верная преданность окажется важнее могущества и мудрости. Надеюсь, ты знаешь не хуже меня, что даже великий Витязь Горислав не сможет одолеть в единоборстве врага или силой пробиться к Ордруину». «Ты прав», — неохотно согласился Элронд. «Но хоббитании тоже угрожает опасность, и вот я хотел, чтобы наши хоббиты предупредили об этом своих земляков. И уж во всяком случае Перегрин Кролл слишком юн для такого путешествия. Я не могу отпустить его в Мордор». «Тогда прикажи взять меня под стражу, иначе я все равно убегу», — сказал Пин. Элронд посмотрел на него и вздохнул. «Что ж, придется отпустить и тебя», — с грустной улыбкой проговорил он. «Значит, отряд хранителей набран. Через 7 дней вы отправитесь в путь». Эльфы-кузнецы перековали Нарсил и выбили на его клинке эмблему — 7 звезд между узким полумесяцем и солнцем, ибо Арагорн, сын Араторна, прямой потомок королей Нуменора, отправлялся защищать Гондорское княжество. Грозно выглядел обновленный меч. Днем, вынутый из темных ножен, он сверкал на солнце, словно раскаленный, а ночью в холодном свете луны отливал сумрачным льдистым блеском. Арагорн дал ему новое имя — Андрил, что значит «возрожденная молния». Арагорн с Гэндальфом, готовясь к походу, изучали древние карты Средиземья и подробные летописи прежних эпох, издавна хранящиеся в замке Элронда. Случалось, что к ним присоединялся и Фродо, но больше времени он проводил с Бильбо, целиком положившись на мудрость спутников. Вечерами хоббиты собирались все вместе и, сидя в уютном каминном зале, слушали древние предания эльфов, а днем, покуда Мэри и Пин бродили по приуснувшему зимнему парку, Фродо с Сэмом сидели у Бильбо, и он читал им свои стихи или отрывки из незаконченной книги. Утром за день до выступления в путь Фродо один забежал к Бильбо, и тот, плотно притворив дверь, выдвинул из-под кровати деревянный сундучок, открыл крышку и вынул меч в сильно потертых кожаных ножнах. — Твой меч сломался, — сказал старый хоббит. И я сохранил его, чтобы отдать на перековку, да вовремя не отдал. А теперь уже поздно. За один день меч не восстановят даже искусные кузнецы раздола. Так, может, тебе подойдет вот этот?» Бильбо вытащил меч из ножен, и его искусно отполированный клинок озарил комнату холодным блеском. «Меня он часто спасал от гибели, но сейчас тебе он нужнее, чем мне». Фродо с благодарностью принял меч. «И вот еще что я хочу тебе подарить». Бильбо бережно вынул из сундучка небольшой, но явно увесистый сверток, и когда он размотал серую тряпицу, Фродо увидел кольчужную рубаху, скованную из матово-серебристых колец. Тонкая, однако плотная и прочная, она была украшена прозрачными самоцветами, а пояс к ней поблескивал светлыми жемчужинами. «Красивая, правда?» — проговорил Бильбо, подойдя с кольчугой поближе к окну. «И очень полезная, можешь не сомневаться. Мне подарил ее некогда Торил. Да теперь-то она едва ли мне пригодится, разве что как память о моем путешествии». В руках она кажется довольно тяжелой, но надень ее, и ты не почувствуешь ее веса. — Да ведь я... По-моему, я буду в ней выглядеть... — Немного странно, — отозвался Фродо. — То же самое подумалось и мне, — сказал Бильбо, когда я увидел ее впервые. — Носи ее под одеждой, только и всего. Никто, кроме нас, о ней не узнает. Да-да. Не говори про нее никому. Я надеюсь...» Бильбо огляделся по сторонам и, наклонившись к Фродо, шепотом закончил. «Что ее не пробьешь никаким оружием, даже кинжалом черного всадника». «Тогда я возьму ее», — решился Фродо. Он надел кольчугу, как советовал Бильбо, под куртку, а сверху накинул плащ, так что не было видно меча. «Никто не догадается, — заметил Бильбо, — что ты надежно защищен и вооружен. Остается пожелать вам счастливого пути». Он резко отвернулся, выглянул в окно и запел какую-то веселую песенку. Но этот маневр не обманул Фродо. Он видел, что Бильбо глубоко огорчен расставанием со всеми своими земляками. «Я не знаю, как мне тебя благодарить». «А, чепуха!» — сказал ему Бильбо и дружески хлопнул его по плечу. «Вот это плечи!» — проворчал он, тряся ушибленное об кольчугу ладонью. Потом, после паузы, серьезно добавил. «Хоббиты должны помогать друг другу, а мы, к тому же, еще и родственники. Так что нечего меня благодарить. Обещай мне вести себя в походе благоразумно и запоминать предания чужедальних народов, а я постараюсь закончить книгу. Может, у меня еще хватит времени, чтобы описать и твои приключения». Он снова умолк, отошел к окну и принялся вполголоса напевать. Пылает солнце за окном, а в комнате очаг. Я вспоминаю о былом, о светлых летних днях, которые навек ушли, как те цветы в полях, что летом весело цвели, а осенью их прах развеивали ветерки над палою листвой, и паутинки стерегли ее шуршащий слой. О жизни думаю былой и о цветении лет, когда очередной зимой снега засыплют след моих прижизненных забот и прерванных затей, а мир ворота распахнет для будущих людей. Я вспоминаю о былом, но сердцем у дверей, с надеждой встретить за углом вернувшихся друзей.